Все его внимание привлекала вещь, которой он занимался. Выйдя на крылечко, мамуля потянулась, потом обвела взором свои владения и сразу увидела у колодца подозрительную фигуру. Взошедшее солнце било ей в глаза и не позволяло разглядеть злоумышленника. Но и увиденного было вполне достаточно. Мамуля колебалась лишь мгновение. Одним махом, слетев с крыльца, словно сбросив 40 лет, она молнией метнулась через двор и с криком «Ну, я тебе покажу, мердяй!» замахнулась банкой на Марика. Все остальное произошло одновременно. Позабыв о клятвенных обещаниях лишь пассивно участвовать в событиях, я сорвалась со своего матраса, чтобы перехватить мамулю, иначе та способна не только разбить бутыль о голову любимого человека, но и столкнуть этого человека в колодец. Марку удалось перехватить бутыль, уже занесенную над его головой. Крышка со звоном покатилась по камню, мамуля пошатнулась. Марик бросил бутыль и схватил мамулю. Бутыль с оглушительным звоном разбилась в колодце. Мамуля кричала и вырывалась из рук злоумышленника. Двери фургона со стуком распахнулись. Выскочила разъяренная Тереза со своей челюстью в руках. За ней полураздетая Люцина. Обе с грохотом скатились со ступенек, но, кажется, ничего себе не повредили, потому что вскочили на ноги и уставились на сцену у колодца. Мамуля вдруг перестала кричать и вырываться, разглядев, наконец, с кем имеет дело. «Ах, это пан!» — произнесла она с величайшим сожалением. «А я думала, мердяй!» Тереза молча повернулась и кинулась в вагончик надеть зубы. В дверях она столкнулась с несколько запоздавшими тетей Ядей и Лилькой. Тетя Ядя тоже повернулась и скрылась внутри, захватить фотоаппарат. Через минуту семейство в полном составе столпилось вокруг колодца. Не хватало только отца, который спал сном праведника. «А что я говорила?» — торжествовала Люцина. «Я знала, что они ищут в колодце. Думали, я не догадаюсь? Ведь на той карте была буква «К». «Ну, показывайте же!» — волновалась мамуля. «Что вы там нашли?» Тереза, как всегда, была недовольна и ничего хорошего не ожидала. «Ой, ну что они могут найти? Старый бабушкин ночной горшок!» «Да расступитесь же!» — тщетно просила тетя Ядя. «В кадр не попадете!» Просить можно было до посинения. Но я знала, никакая сила в мире не заставит их сдвинуться с места. О том же, чтобы они вернулись досыпать в вагончик, не могло быть и речи. Марику пришлось примириться с этим и отказаться от соблюдения элементарных требований техники безопасности. «Ножницы!» — раздраженно бросил он. «В таком случае принесите мне ножницы! И чтобы не дергались, стояли смирно!» За ножницами побежала Лилька. А мы не сводили глаз с лежащего на каменном обрамлении колодца свертка из старой прорезиненной ткани, перевязанного бечевкой. «Это кусок от немецкого прорезиненного плаща», — стал объяснять Марек. Но Люцина перебила. «Ага, такие носили гестаповцы». Бросив на нее недовольный взгляд, Марек веско произнес. «Я не знаю, что там внутри, и не притронусь к этому до тех пор, пока вы все как одна не отодвинетесь на безопасное расстояние и не ляжете на землю». «Вот еще, на землю ложиться», — фыркнула Тереза. «Чего ради? Небось, спрятала там старые бумаги или револьвер. Он сам не выстрелит». Вернулась Лилька с ножницами. За ней пришлепал в домашних туфлях отец, на которого Лилька в спешке уронила шкатулку со швейными принадлежностями. Отец завернулся в одеяло, конец которого тащился за ним по пыли. Бабы дружно возмущались негигиеничными требованиями Марека, но он остался непоколебимым.